Глава 24. Дом в лесу. «Рота, стой!» — мысленно скомандовал себе Фрелик, вспомнив армейский марш-броски с полной выкладкой. Под моросящим дождем форма промокла насквозь, задубела, липла к телу. От холода сводила мышцы. Оставалось только одно — ждать, стоять неподвижно и ждать, пока небо или офицер не жалится над ними. Правда, теперь он не мог под дождем. Они с Евой Брит ужинали в ресторане. Хотя они уже довольно давно поели, хотя у него была сотня дел, ему подобало хладнокровно ждать. Ева Брит навязала ему своего рода ритуал, потому что сама она терпеть не могла спешить. Фрелик ненавидел эту ее черту. Правда, вид он сохранял самый невозмутимый, однако внутри у него все клокотало. Он злился от того, что ничего не может поделать, и раздражался на себя. Зачем он мучается? Неужели только для того, чтобы подольститься к ней? Он вытянул ноги, снял фольгу с третьей или четвертой зубочистки и огляделся по сторонам. За соседним столиком сидел моложавый, но уже лысый тип и слушал женщину своего возраста, которая активно помогала себе жестикуляцией. Вскоре Фрелик понял, что она официантка. Она рассказывала своему лысому спутнику о том, какими невыносимыми бывают клиенты. Тот с трудом подавлял зевоту и тоже возился с зубочисткой. Оглядев весь зал, Фрелик посмотрел на Еву Брит. Она уже довольно долго болтала без умолку. Франк давно перестал прислушиваться. «Как я дошел до жизни такой?» — раздумывал он, нарочито не спеша допивать остатки из бокала и глядя в лицо сидящей напротив женщины. Неужели когда-то ему не хотелось отрываться от ее губ? Неужели ее глаза он сравнивал со Средиземным морем? Следом за первым вопросом сам пришел второй. «Как мы дошли до жизни такой?» Еще несколько лет назад он бы, не задумываясь, прервал ее болтовню поцелуем. Сегодня она бы разозлилась, обиделась, ей стало бы стыдно за него. Помимо всего прочего, он боялся, потянувшись к ней, опрокинуть бокалы. Фрелик вспомнил, какой у Евы Брит идеально круглый пупок. Он становится особенно соблазнительным, когда она подтягивается по утрам. Теперь ему приходится заставлять себя вспоминать о ее прелестях, а они больше не бросаются в глаза. «Куда подевалась искра?» — подумал он, глядя на длинную ногу под столом. Ева Брит обожала ботфорты, тем более, что они ей очень шли. Ботфорты служили для нее своего рода пьедесталом, они подчеркивали ее красоту. Раньше Фрелик очень любил смотреть на ее ноги. Теперь он больше не чувствовал в груди прежней искры. Ему казалось, что Ева Брит мучается от сознания такой же пустоты внутри. «Зачем мы притворяемся?» — подумал он. Они оба заказали филе пинагора, как столько подошел официант, чтобы забрать пустые тарелки, и пока официант убирал со стола, Ева Брит вдруг замолчала, впервые за долгое время. На долю секунды Франку почудилось, будто в ее глазах мелькнул испуг. Как только официант отошел, она снова начала болтать. Теперь она рассуждала о телеведущих и о том, какие банальные эти новые сериалы. «Разве не так?» — спросила она, глядя на него в упор. Фрелику показалось, что она смотрит враждебно. Может быть, догадалась, что он ее не слушает. «Мы ведь обсуждали все то же самое вчера вечером, когда говорили о телевидении», — осторожно ответил он. «Исчерпали тему до донышка». Ева Брит обиделась. Фрелик понял, что поступил с ней жестоко. С другой стороны, почему он должен терпеть, слушать одни и те же разговоры день за днем и притворяться, что ему интересно? Раздражение поднималось из глубины его души. Нашла на что обижаться. Он всего лишь осторожно намекнул на то, что ему жаль тратить время на пустую болтовню и ничего не делание. Да, Ева Брит обиделась. Она никогда не злилась демонстративно на показ. Нет, она уходила в себя, пряталась в укрытие, где ее не задевали никакие внешние перемены. Можно сказать, Ева Брит уходила в собственную демилитаризованную зону. Там она старалась как можно быстрее разоружиться и найти нейтральную тему. Как обычно, такой темой послужила еда. «Я так наелась», — сказала Ева Брит, надувая щеки и становясь похожей на мяч. «Сейчас лопну». Она еще сильнее надула щеки, как воздушный шар. Франк Фрелик мрачно кивнул. «Эта рыба прямо взрывает вкусовые сосочки». Фрелик снова кивнул. Официант принес кофе и ликер. Отпив глоток, Ева Брит облизнулась. «Ммм, как вкусно! Мне кажется, мои вкусовые сосочки сходят с ума». Фрелик кивнул. В последний раз, когда мы здесь были с тобой, мы ели на закуску улиток, помнишь? И равиоли с шалфеем и маслом. Ужасно жирно, но так вкусно. А на горячее филе миньон. Фрёлик кивнул. Я тогда так наелась, сидела как... Ева Брит снова надула щеки. Фрёлик заранее предчувствовал, что она скажет дальше. Как шар. Он снова кивнул. Потом он стал смотреть в окно, потому что знал. Она еще больше обидится, если он будет то и дело посматривать на часы. На той стороне улицы мерцали часы на ювелирном магазине. Они показывали 10:50. Ему удалось еще на час отпроситься у нее на работу, но при условии, что потом он вернется к ней. Приехал он только в полночь. Ева Брит как раз вышла из ванной. Поскольку она была в ночной рубашке, Фрёлик понял, что Юля уже легла спать. Он устал и тоже отправился в душ. Когда он вышел из душа, Ева Брит уже ждала его в постели. Она лежала под пуховым одеялом, разомлевшая от тепла и совершенно голая. Едва он лег рядом, она тут же обеими руками ухватила его за мужское достоинство. Они долго занимались любовью в разных позах, но Фрёлику грезилась Анна. Потом он крепко заснул, во сне он тоже видел Анну. Ему снилось, что она лежит сверху, как в то утро, когда они были вместе почти месяц назад. Во сне она села и посмотрела на него в упор, но оказалось, что у нее лицо Ингрид Есперсон. Фрёлик вздрогнул и проснулся. За окном было еще совсем темно. Сон настолько возбудил его, что он снова разбудил Еву Брит, и они снова занимались любовью. Утром Ева Брит принесла ему завтрак в постель. Нежно улыбаясь, она сказала, ничего, что они живут раздельно, главное, что их отношения развиваются позитивно. Он отвез Юлю в школу и отправился к шведской границе. Занимался новый суровый зимний день. Темные пятна леса и дороги перемежались белыми, покрытыми снегом, эствольскими полями. Небо над головой напоминало синий пергамент. Деревья протягивали вверх толстые ветви. Если бы не мороз, они бы, наверное, были похожи на китайские иероглифы. Зимой же они казались статуями, облаченными в прочные кольчуги из иния и ледяных кристаллов. Он не сразу нашел нужный поворот. Несколько раз пришлось возвращаться. Наконец он увидел впереди покрытое льдом озеро. На поле из-под снега там и сям торчали пучки желтой соломы. Вокруг пучков громко ссорилась стая ворон. Судя по их ленивому карканью, ссориться им давно надоело. На ярком солнце искрился и переливался снег. Если бы не холод, самая подходящая погода для лыжной прогулки. За холмом виднелась труба, из которой шел дым. Фрёлик решил, что там обитает Юни Стокма. Он въехал на пологий склон, увидел впереди постройки. По пути к дому пришлось проехать мимо низкого коровника. Под мостом, ведущим к коровнику, стоял трактор «Беларусь» со снеговым плугом. Очевидно, сальник прохудился, потому что на снегу под моторным отсеком натекла черная лужа. Рядом с ржавым пикапом «Мазда» стояла бочка солярки. Фрёлик повернул к дому и заметил за окном какое-то шевеление. Едва он затормозил, дверь распахнулась, и на крыльцо вышел мужчина в клетчатой рубашке. Концы его вислых усов доставали до подбородка. Внутри пахло потом, смолой, табачным дымом и прогорклым жиром. Фрёлик огляделся. Стены голые, на полу линолеум. Юни Стокман нагнулся и приоткрыл дверцу цилиндрической дровяной печи. Не пора ли подбросить поленьев? Заметив, что хозяин ходит по дому в зимних сапогах, Фрёлик с облегчением решил не разуваться. «Сволочи, а не последние», — ответил Стокма, когда Фрёлик спросил, хорошо ли он знаком с Фольки Есперсонами. Хозяин уселся в кресло-качалку перед телевизором. Фрёлик направился к дивану, перед которым стоял журнальный столик, заваленный газетами и заставленный грязными пепельницами. Стокма продолжал бурчать. «Они последнюю рубашку снять готовы. О рейдере я, может, раньше и был высокого мнения, да только с тех пор много воды утекло. Он стал совсем такой же, как они». «Как кто?» — уточнил Фрёлик, доставая свой старый потрёпанный блокнот. «Как его хамоватые братцы и его сынок Карстен. Они ведь родня. Мой отец хорошо знал рейдера, а я нет. И теперь они убили беднягу. А вы поинтересуетесь, из-за чего они грызлись? Из-за углового магазинчика. Да ведь его и магазином-то не назовешь. Так, будка, доверху заваленная старым хламом. Подумать только. Их хваленый магазин просто гора лома, если не считать нескольких приличных вещей, которые рейдер стибрил у других. В основном они торгуют хламом, который приличные люди выкидывают на помойку. Понимаете?» Сволочи они последние, вот кто!» Стокма поморщился, встопорщив свои длинные, как у дальнобойщика, усы. «Наверное, не следует так говорить, ведь вы полицейский, но я человек честный и ничего скрывать не намерен. Знаете, какого я был мнения о Рейдере? По-моему, он был самым обыкновенным трепишником-старьевщиком, которому крупно повезло в жизни. Он ухитрился жениться на молодой красотке и отхватил роскошную квартиру в западном Осло. Кроме как от меня, вы ни от кого не услышите правды. Для большинства Рейдер Фольке Есперсон был уважаемым бизнесменом, столпом общества, героем сопротивления. Он самим Максом Манусом был на «ты», а в День независимости надевал черный берет. Примечание. Манус Макс, 1914-1996 годы. Норвежский партизан, который в начале немецкой оккупации возглавил подпольное движение. Конец примечания. Вы бы видели, как он пыжился от гордости, отпирая свою лавку древности. А как он старался поддерживать форму. 2 раза в неделю крутил педали на велотренажере. Наверное, думал, что будет жить вечно. Я собственными глазами видел его. А в их так называемом «магазине» работал один я. Скупал старье у родственников новоприставленных, торговался на распродажах по случаю ликвидации разных предприятий, вывозил на своем горбу старые столы, угловые шкафчики, дровяные печки, а потом приводил их в более-менее пристойный вид к очередному аукциону. Но ведь ему надо было содержать семью. Должно быть, его сын получал какой-то доход. Карстену уже под 50. Как вы думаете, чем он занимался целыми днями в этом магазинчике? Ведь туда в лучшие дни заходят по 2 покупателя, не больше. Так вот, он уходит в подсобку и строчит там порнографические романы и так называемые истории жизни для дешевых журналов. Карстена содержит вовсе не магазин. Карстена содержит его женушка. Она главный бухгалтер в какой-то крупной фирме в Опенгорде. Выходит, на отца Карстен трудился бесплатно. Стокма покачал головой. Поймите, Рейдера нельзя было назвать нормальным человеком. Скоро 80, а он отказывался передать бразды правления даже собственному сыну. Вы только подумайте. «Но почему?» — спросил Фрёлик. Стокма с горечью ответил. «Какая-нибудь шикарная шлюшка из Фрогнера с радостью выкидывает 1000 за прогнивший кусок дерева. Рейдер был из тех, кто трясся над каждой кроной, предпочитал не платить налоги и обходился черным налом. Говорю вам, Рейдер был последней сволочью. Хотите сказать, что он был жадным?» «Его и жадным-то даже не назовешь», — буркнул Стокма. «Вот вы оглянитесь». Он обвел комнату своей сильной рабочей рукой. «Ничего особенного, так, домишко, здесь еще мой папаша жил. Но вот что имело хоть какую-то ценность, Рейдер выманил у папаши и продал как антиквариат. Когда-то я привез сюда старые козла из плотницкой мастерской в Гране. Потом нашел по соседству похожий табурет, думал приспособить у себя в сарае, но не тут-то было. Рейдер загнал козлы под видом старинного обеденного стола, выручил целых 10 000 крон, из которых мне не досталось ни одного эра. Помню, Рейдер при мне впаривал какому-то дураку старый мотоциклетный шлем под видом чаши для риса из Конго. Вот каким был Рейдер. Больше всего на свете он любил деньги и себя». Фрёлик окинул Стокма оценивающим взглядом. Несколько секунд оба молчали. «Так что, сами видите, Рейдера и жадным-то назвать нельзя», — повторил Стокма. «Но вам», — медленно сказал Фрёлик, отрываясь от своего блокнота, — «он все-таки платил жалование». «Да, за то, что вы привозили ему старые вещи. Ну да, всякое барахло, предмет старины. Я ведь уже говорил, ездил к покойникам, интересовался, не отдадут ли родственники какое старье и так далее. Если я был нужен Рейдеру, он мне звонил, я садился в свой пикап и ехал куда надо». «Значит, вы не работали каждый день от сих до сих?» «Нет. Но потом вас уволили. 3 недели назад. Выкинул меня под зад коленом». «За что?» Стокма ненадолго замялся, а потом ответил. «Дело касается только нас двоих. Поскольку Рейдер Фольке Есперсон умер, дело уже не может быть личным. Скажу только, что спор у нас вышел из-за денег. Можете не сомневаться, если речь заходит о семейке Фольке Есперсон, все рано или поздно сводится к деньгам. Вам не удастся отделаться общими словами. Он не заплатил мне старый долг, вот я и не выдержал. И вы ушли». «Ушел? Да ничего подобного. Этот мешок с дерьмом все время вызывал меня на работу». «Некоторые говорят, что все было наоборот, что Рейдер вас уволил». Стокма ощерился. «Вы что же, не слышали, что я вам рассказывал? Все фольки Есперсона — последние сволочи. Все до одного». «То есть рейдер вас не увольнял?» Стокма сдвинул брови и сжал кулаки. «Вы что, глухой?» Фрюлик невозмутимо смотрел на своего собеседника, дожидаясь, пока тот остынет. «Вы получали регулярное жалование или же вам платили аккордно?» Стокма немного успокоился и закинул ногу на ногу. «Рейдер Фольке Есперсон не любил транжирить деньги», — проворчал он. «Бывало, увидит на той стороне улицы монетку в 50 эра и бежит поднимать. Думаете, такой человек согласится добровольно делать отчисления в страховой фонд? Как бы не так, со мной не заключали никакого договора. Я посылал им счета». «По вашим словам, Фольке Есперсоны ссорились из-за магазина», — продолжал Фрюлик, перелистнув страницу в блокноте. «Ну да, верно. Грызлись они из-за своей жалкой ловчонки. Каждому хотелось иметь жирный кусок пирога. Они здорово нажились на старом хламе, а мне долг так и не вернули». «Каким образом братья Рейдера зарабатывали на магазине?» «Они ведь всем владели, верно? Все втроем. Теперь их осталось двое. У них было товарищество с ограниченной ответственностью. Поэтому Ингрид никакой прибыли не получала. Вот такие они ловкачи. Убив Рейдера, они одновременно избавились от его женушки. Так что теперь остались Карстен, Арвид и Эммануэль. Вот погодите, прочитают завещание, и ваш убийца сразу покажет зубы». Стокма злобно ухмыльнулся, подошел к деревянному сундуку за дверью кухни. Достал оттуда два березовых полена, приковылял к печке и опустился на колени. Фрюлик наблюдал, как он раздвигает кочергой головешки, аккуратно кладет поленья в середину, закрывает дверцу и проверяет тягу. Одновременно Фрюлик пытался найти в доводах Стокма хоть какую-то логику, но никак не получалось. «Но если магазин ничего не стоил, как вы говорите, — сказал он, — ваша версия не выдерживает никакой критики». Стокма встал. Глаза у него сверкнули. «Что еще за версия такая? Ведь вы считаете, что Рейдера мог убить один из наследников, чтобы заполучить его долю?» Стокма снова сел в кресло-качалку, достал из кармана брюк кисет с табаком и скрутил себе самокрутку. «В том-то и трагедия, верно? Они грызутся напрасно, прям как мои соседи в здешних краях. Если умирает владелец какого-нибудь хутора, братья и сестры сразу начинают ссориться. Не разговаривают друг с другом, дерутся не на жизнь, а на смерть. А из-за чего? Из-за клочка земли, на котором так ничего и не растет. Вот погодите, через пару лет мы вступим в ЕС, и всем мелким хозяйствам придет крышка. Но сейчас наследники все равно из-за них готовы рвать друг другу глотку. Помните то дело в Скёцмо несколько лет назад, когда из-за дома прикончили целую семью, отца, мать и дочь? Вот так же и здесь. У Рейдера была жалкая ловчонка меньше 50 квадратных метров, да им не хватало денег даже на то, чтобы выплатить старые долги. А теперь они снова начнут грызню, и на убийство они пошли из-за того же самого». «Сколько он был вам должен?» «Сколько он был должен, касается только его и меня». «Но вы считаете, что у него было достаточно денег, чтобы расплатиться с вами?» «Без комментариев». «Что?» «Я сказал, без комментариев». Фрюлик выпрямился. «Стокма, не забывайте, здесь допрос, а не пресс-конференция». Стокма не ответил. Фрюлик кивнул. «Ну, а все-таки, как вам кажется, у Рейдера было приличное состояние?» «Вряд ли. Но счета в банке у него, наверное, есть», — задумчиво предположил Фрюлик. Стокма пожал плечами. «Вы приезжали к нему домой в тот день, когда его убили?» Стокма кивнул. «Зачем?» «Хотел поговорить с Рейдером». «О чем?» «Напомнить о долге». «Ну и как, поговорили?» «Нет». Фрюлик записал ответ и поднял голову и стал ждать. Стокма не с первого раза прикурил свою самокрутку, глубоко затянулся и задержал дым в легких. Потом наклонился вперед, зажав сигарету между ладонями и глядя перед собой ничего не выражающим взглядом. «Интересно», — подумал Фрюлик, — «сколько времени ему удастся хранить молчание?» Стокма откинулся на спинку кресла и принялся раскачиваться туда-сюда, словно забывшись в мыслях. Некоторое время только и было слышно, как скрипят по линолеуму полозья качалки и потрескивают березовые поленья в печке, да гудит сама печка. Вдруг он выпрямился, вздрогнул, словно пробудившись ото сна, и спросил: «У вас ко мне еще что-то?» «Мне надо знать, что произошло в тот вечер, когда вы увиделись с Рейдером», — ответил Фрюлик. Он приехал на такси. Я подошел к нему и спросил, где мои деньги. Он велел мне убираться к черту и вошел в дом. Где вы ждали его? На улице? Сначала я поднялся в квартиру, но его дома не было, а женушка его сказала, что ждет его в любую минуту. Что вы сделали после того, как Есперсон вошел в дом? Уехал? Куда вы поехали? К одной знакомой. Что за знакомая? Ее зовут Карина, живет на Тарзергате. Сколько времени вы у нее пробыли? Не помню, несколько часов мы были заняты. От нее я поехал к сыну. Когда в городе, то обычно ночую у него. Вот и в тот день я переночевал у него, а на следующий день вернулся сюда. Когда вы приехали к сыну? Где-то около 11. Вы пробовали снова связаться с Рейдером? Зависит от того, что вы имеете в виду. Фрелик удивленно поднял брови. Ну да, пробовал, утром на следующий день. Во сколько? От сына я вышел в 8 и сразу поехал в Энсио. У них там склад и контора. Стокман замолчал. Вы ждали его в Энсио в пятницу в 8 утра? Я ведь, кажется, так сказал. В Энсио он тоже не проявил к вам сочувствия. А он там и не объявлялся. Я прождал его до 11. Сидел, ждал его в машине 3 часа, а он даже не появился. Вы уверены? Думаете, я вру? Не было его. Вот почему вечером я поехал к нему домой, на улицу Томаса Хефти. А где вы были в промежутке? У Карла Эрика, моего сына. Помогал ему 5:00. Потом мы перекусили, и я поехал к Рейдеру. Ваш сын был дома, когда вы вернулись к нему, после того, как побывали на улице Томаса Хефти? Да, наверное. Что значит «наверное»? Разве вы с ним не виделись, не разговаривали? Нет, у него в тот день ночевала его подружка. Карл Эрик живет над мастерской. Наверное, вы уже побывали в Турсхове. Раз нашли туда дорогу с первого раза, значит, побывали. Когда подружка остается у него на ночь, я обычно укладываюсь в пристройке за мастерской. Я лег спать и продрых до утра. Вы виделись с Фольке Есперсоном примерно в 7:45. От него отправились к некой Карине. Как ее фамилия? Не знаю, буркнул Стокма и начал нехотя вспоминать вслух. Смит, Сместед, как-то на «С», не помню. У вас есть ее телефон? Да, и адрес тоже. Хорошо. Значит, вы поехали к Карине и пробыли у нее до 10:45. Возможно. А когда приехали в Турсов, в мастерскую, в 11? Более-менее. И сразу пошли спать? Наверное. Сначала покурил, почитал газету. Во сколько вы легли? Стокман пожал плечами. Я не смотрел на часы. И ни с кем не разговаривали? Нет. Вы в ту ночь возвращались к Есперсону? Нет, я же вам сказал. Фрюлик бросил на него задумчивый взгляд. Он пока сам не понимал, верит ли Стокма или нет. Вы виделись с сыном на следующее утро? Да вы что, ведь была суббота, верно? А у него подружка ночевала. Иными словами? Иными словами, алиби меня нет, как вы это называете, отрезал Стокма. Почему вы так враждебно настроены? Поинтересовался Фрюлик. Ничего я не враждебно настроен. Просто не люблю ходить вокруг да около. Я перестал общаться с Рейдером, потому что и он, и его родственнички вот как меня достали. Стокма провел пальцем по шее и продолжал. И все-таки я хотел получить должок. И мне хватило глупости напомнить о нем. Он ударил кулаком по столу. Фрюлик молча наблюдал за ним. За угрюмостью Стокма угадывалась только ярость. Он пытался представить, как 80-летний старик держал в узде этого хмурого упрямца, но решил пока сменить тему. «По вашим словам, Рейдер был хорошо знаком с вашим отцом?» «Да, они были старые приятели». «Значит, вы сами познакомились с Рейдером через отца?» «Да, ну что, все у вас? Мне надо нарубить еще дров и в сортир». Фрюлик задумался. «Я не уверен, что выяснил все, что мне нужно, поэтому нам с вами, скорее всего, придется увидеться еще раз». «Тогда лучше покончить совсем сейчас». «Сколько Рейдер вам задолжал?» Стокма мрачно ухмыльнулся. Фрюрик встал, подошел к окну и посмотрел на поле, почти занесенное снегом. Оно тянулось до самого замерзшего озера. Над вершиной холма на том берегу виднелась крыша коровника. Под деревьями паслись олени, они щипали сено, кто-то выволок сток сена в снег. Одним словом, раскинувшийся перед ним зимний пейзаж можно было бы назвать гармоничным, даже идиллическим. «Кстати, здесь очень красиво», — заметил Фрюлик, оборачиваясь к Стокма, который по-прежнему сидел в кресле-качалке. «Если бы я здесь жил, я бы не злился так все время». Стокман не ответил. «Имеет ли для вас какое-то значение число 195?» — спросил Фрёлик. «Такое же, как и 1, 7 или 52. Никакого». Фрёлик окинул Стокман внимательным взглядом и хмыкнул. «У вас ведь, кажется, есть судимость?» Он нарочно приберегал главный удар напоследок, потому что понимал, он непременно попадет в цель. Стокман сутулился, нахмурился, и взгляд у него сделался, как у загнанного зверя. Франк Фрёлик прислонился к стене и смотрел на Юни Стокмана, сидевшего в кресле качалки. «Знаете, то, что вы уехали и спрятались, выглядит не очень красиво, ведь вы один из последних, кто видел Фольке Есперсона живым. Мы с ним... Заткнитесь!» — холодно приказал Фрёлик. «Сами признались, что у вас старые счеты с Фольке Есперсоном. Вы один из последних видели его в живых. У вас нет алиби на время его смерти, и все, что вы рассказываете, неубедительно». Стокман уставился в пол. «Я дал вам возможность исправиться, но больше я сюда не приеду. Хотите как-то дополнить или изменить свои показания?» Стокман медленно покачал головой. «Вы должны быть готовы приехать по первому зову», — тихо сказал Фрёлик. «Возможно, очень скоро вы нам понадобитесь. Если я позвоню вам, и вы хоть раз не ответите, я пошлю за вами двоих сотрудников, которые возьмут вас под стражу». «Понятно?» — Стокман кивнул. Фрёлик посмотрел на часы. «А до тех пор, — сказал он, — постарайтесь найти хотя бы одного человека, который видел вас вечером и ночью 13 января».